он собирался познакомить Диану с Эми, надеясь, что они сумеют помочь друг другу. Чтобы выжить, люди должны держаться вместе. «Я отвезу тебя», — повторил он. «Не стоит», — расплывшись в улыбке, сказала Эми. «Я знаю», — ответил он, — «но мне хочется. Врачи — те же родители. По идее, у них не должно быть любимчиков, но они ничего не могут с собой поделать. Так уж устроена наша жизнь». Эми переживала, что однажды доктор Макинтош запретит ей приходить в его офис. Ей вообще не следовало там появляться. Она была здорова, как лошадь. Ее четвертое любимое животное после дельфинов, кошек и зеленых черепах. «Сегодня я сделала ошибки всего в двух словах», — сказала она. «Только в двух?» — спросил он. «Каких?» Эми нахмурилась. Она думала, что он похвалит ее. Ведь раньше она никогда не добивалась таких успехов в английском языке. «Судья и восхитительный», — ответила она. «И как ты написала судья?» «С-У-Д-Я», — сказала она. «Так же, как оно звучит». «Ты читала книги, что я тебе дал?» Эми тянула вылезшую из свитера нитку, то завязывая ее, то развязывая. Доктор Макинтош купил ей две увлекательные книжки, которые, по его мнению, пришлись бы ей по вкусу. Эми никогда особо не увлекалась чтением. Ей казалось, что от рождения у нее не было того ключа к разгадкам, который вручали всем другим читателям. К тому же ей было слишком сложно сосредоточиться на книге в своем доме, где ее со всех сторон окружали загадки. «У тебя есть горничная?» — спросила Эми, меняя тему. «Горничная?» Наверное, он подумал, что она совсем глупая, раз задает такие вопросы. Эми откинулась на подголовник, чувствуя себя полной дурой. Они сидели в его универсале, проезжая мимо рыбацких доков. В этой части города стоял аромат моллюсков, камбулы и засоленных в раковинах устриц. Обожая такие запахи, Эми шумно втягивала носом в воздух. Ее отец был рыбаком, и море было у нее в крови. «Ну, женщина, которая прибирается в доме», — сказала она. «В некотором роде», — рассмеялся он, словно она брякнула какую-то нелепость. Эми пыталась не расстраиваться. Он был богатым врачом и мог позволить себе горничную. Он не носил обручальное кольцо. И когда однажды спросила его, был ли он женат, он сказал, что нет. Значит, он жил один. И ему нужен был человек, который позаботился бы о нем. И почему бы Эми не стать этим человеком? «Я люблю прибираться», — сообщила она. «Правда? Это, конечно, не хобби, но у меня неплохо получается. Для меня мистер Клин пахнет все равно, что духи. Почему, думаешь, мне так нравится в твоем офисе? Много ли ты знаешь людей, которым не противны запахи врачебных кабинетов?» «Это редкое качество», — сказал он, — «и я действительно ценю его». Свернув от береговой линии, он выехал на так называемую скоростную автостраду. В Хоторне было три вида дорог. Красивые и ровные возле гавани, шоссе из центра города длиною 1,5 километра и жуткого вида улицы рядом с болотами, там, где жила Эми. «Я могу приходить пару раз в неделю», — сказала она. «А как насчет учебы? Все будет в порядке». Доктор Макинтош выруливал на ее улицу. Дома здесь были небольшими и перекошенными. За двориками почти никто не ухаживал. Сломанные холодильники подпирали стены ветхих гаражей. Стаями бегали бродячие кошки, половину которых Эмми старалась спасти. Это был район, где дети не делали домашние задания, а родители не заставляли их. В воздухе воняло кислятиной и затхлостью. «Ты же знаешь, что я хочу тебе помочь», — сказал он, смотря на ее дом. «Тебе плохо там, Эмми? Хочешь, я позвоню мисс Арден?» «Нет», — выдавила из себя Эмми. «Я знаю, что ты беспокоишься за свою маму. Возможно, будет лучше, если ты какое-то время поживешь в другом месте, а мы попробуем ей помочь». «Я не уеду», — сказала Эмми. Она страшилась одной только этой мысли. Ее мама могла умереть без нее, заснуть и не проснуться. Или она пострадает от рук Бадди, своего приятеля. Или, и это было ужаснее всего, ее мать могла навсегда сбежать вместе с Бадди. «У тебя есть друзья? Девчонки, с которыми ты играешь?» Эмми пожала плечами. Он все равно не понял бы ее. Ее ближайшей подругой была Эмбер Дигрей. Но Эмбер курила и бритвой расписывала себе ноги. Эмми боялась ее. Остальные школьники недолюбливали Эмми. Ей казалось, что она несла на себе отпечаток своей жизни, и когда хорошие дети смотрели на нее, то видели ее мать, в депрессии свалившуюся на кровать, раздраженного Бадди, неумело наигрывавшего полуночного бродягу на своей дорогой электрогитаре, и нового пса Бадди, забившегося в угол клетки. «Я спрашиваю», — сказал доктор Макинтош, «потому что знаю кое-кого, кто тебе понравится. Это молодая мать с дочерью. Ты когда-нибудь была нянькой?» «Нет», — ответила Эмми. «Кто бы ее пригласил? К тому же Эмми был нужен только один друг, доктор Макинтош. Он уже знал ее и не считал неопрятной грубиянкой. Он был добрым и забавным, и она доверяла ему». «Это моя невестка с племянницей», — сказал доктор Макинтош. Эмми удивленно выдохнула. Она и не подозревала, что у него была семья. Внезапно она ощутила сразу и страстное любопытство, и ужасную ревность. «Джулия инвалид. За ней требуется серьезный уход. И иногда Диана сильно устает. Они живут неподалеку. И я уверен, ты им понравишься». «Правда?» — спросила Эмми, радуясь его словам о том, что она может кому-то понравиться. И слезы поступили к ее глазам. «Конечно», — ответил он. Эмми нервно сглотнула. Он сказал «инвалид». Была ли Джулия похожа на тех детей со скобками и костылями, слуховыми аппаратами и очками? Эмми пару раз видела таких ребят и сама испытывала знакомые ей чувства, которые, наверное, испытывали и они. Отстраненность, непохожесть на других и жгучую боль. «Раньше меня называли особенной», — начала Эмми. Желая рассказать что-то о своих родителях, когда они были молоды, когда Эмми была их любимой малюткой в темно-синей детской коляске, когда они жили в рыбацком парке, где в воздухе витали свежесть и ароматы соленой воды, весенних цветов и рыбы. «Ты прекрасна в своем естестве», сказал доктор Макинтош. «Моя мама в депрессии. Она плачет и спит дни напролет. Никто не хочет приходить ко мне в гости. Я так одинока». Эти мысли метались в голове Эмми, но поскольку ей не удалось озвучить их, Она выскочила из машины доктора и, не оборачиваясь, побежала домой по зацементированной дорожке.